всего десяток сантиметров между лицами. Слушай, Грант, твою мать, я понятия не имею, что за пургу ты гонишь. Но ты-то раскинь мозгами. Меня взяли, потому что ваши убрали от больницы все машины. Только поэтому. Эверт Грант улыбнулся, обнажив желтые клыки. Напрасно отпираешься. Я на все пойду, чтобы ты полировал нары, пока не сдохнешь. Трудно сказать, в ком из них было больше ненависти. Каждый впивался в другого взглядом, словно хотел проникнуть ему в душу. Ланг понизил голос. Когда он заговорил, Грэнс почувствовал его дыхание. «Я больше на допрос не пойду. Так-то вот, Грэнс, мать твою, если ты или кто другой сюда явится, чтобы потянуть меня на допрос, клянусь, я так его отделаю, как я это умею. Я тебя предупредил. А теперь катись отсюда. И дверь закрой за собой». Свен Сунквист позвонил домой и попытался объяснить, почему он сорвался из дома среди ночи, почему оставил на подушке записку, а не разбудил ее перед уходом. Анита переживала, ей не нравилось, что он нарушил давнее обещание. Когда-то они поклялись никогда не исчезать, вот так, не объяснив куда. Разговор закончился ссорой. Свен поступил, как считал нужным. Хотел сделать как лучше, а получилось только хуже. Он решил немедленно вернуться домой и, так и не совладав с раздражением, гнал машину, правда, недолго, до пробки у шлюзов. Он уже миновал нелепые огромные суда у терминала «Викинг-Линье», когда ему позвонил Ларс Огистом и, понизив голос, попросил приехать к нему в прокуратуру, чтобы переговорить с глазу на глаз, лучше после работы, когда в конторе будет мало народу. Свен Сунквист остановил машину, перезвонил Аните и вышло только хуже. Она бросила трубку, и он остался один в городе, не зная, куда деться до встречи с Огистамом. Переждать надо было всего пару часов, но Свену казалось, что целую вечность. Вечер был великолепный, теплый, какими иногда бывают июньские вечера. Он медленно прогулялся по улице Кроноберг, потом сделал круг по Королевскому острову. До него доносились звуки музыки и запахи. Рестораны вновь выставили столики на тротуары. Он проходил мимо в самой гуще жизни. Улыбнуться бы, раствориться в ней. Но он едва ее замечал. Он начал уставать. Ночь была длинной, а день оказался еще длиннее. Он не мог больше думать про видеопленку и про ту тухлую правду, которую теперь скрывал. Чего Огистам от него нужно? Хочет продемонстрировать свою лояльность? Он слишком устал. Наверняка тут кроется что-то еще, но он никак не мог сообразить, не сейчас. Они встретились на Королевском мосту сразу после 8. Ларс Огистом ждал его у главного входа. Выглядел он как обычно — челочка на бок, костюмчик, сверкающие ботинки. Он пожал Свену руку и открыл входную дверь своей карточкой. Поднимаясь в лифте, они не произнесли ни слова. Просто стояли рядом и ехали наверх. Разговор был впереди. Вышли на 9-м этаже. Ларс Огистом распахнул дверь своего кабинета. Свен вошел и скользнул взглядом по городу, панорама которого открывалась из окна. Ночная тьма потихоньку сменяла день. У письменного стола стояли два стула для посетителей. Свен уселся на один из них. Огистом извинился, вышел в коридор и через пару минут вернулся с подносом, на котором были две чашки кофе и нарезанный ломтиками кекс. Он поставил все это на стол рядом с двумя толстенными папками. Сахар, молоко. Видно было, что Огистом делает все, что в его силах, чтобы не нагнетать обстановку и снять напряжение, которое чувствовали они оба. Но получалось плохо. Оба они знали, что сидят здесь не для того, чтобы жевать кекс. К тому же было поздно. Все давно разошлись по домам. А говорить им предстояло на тему, требующую доверия и уверенности в том, что сказанное не покинет этих стен.